Глава 6. Авга. «Сколько раз тебе повторять, безмозглая, чтобы ты не появлялась в моем доме!» Сердито зашипел на Авгу Эвхенар, нависая над нею, как коршун над цыпленком. «Мы же договорились с тобой, что ты будешь встречаться с моим рабом на торговой площади, и Ларг будет передавать мне все, что ты ему сообщишь. Через него же я буду передавать тебе деньги. Зачем ты опять пришла ко мне?» «Господин, тех денег, что ты дал мне, слишком мало», — несмело проговорила Авга, глядя на носки своих башмаков. «Я очень рискую, подглядывая и подслушивая за царицей Горга. Я хочу получить от тебя еще золотые украшения». «Я уже говорил тебе, что ни ожерелья, ни браслетов ты не получишь от меня». Эвхенар приподнял голову рабыни за подбородок, заглянув ей в глаза. «Ты же нацепишь их на себя, глупая курица». «И этим самым наведешь Горга на подозрение. Разве рабыни в доме Горга ходят, увешанные золотом? Горга сама редко появляется на людях с золотыми кольцами и браслетами на руках». «Золото нужно мне, чтобы выкупиться на свободу, господин». Авга кокетливо улыбнулась Эвхенару. «Ты ведь обещал мне помочь в этом? Я хочу стать свободной до того, как завянет моя красота». «Обещал, значит, помогу», — ворчливо обронил Эвхенар. «Ты делай свое дело, куколка. За это ты получишь от меня все, что захочешь». Эвхенар тут же строго сдвинул брови, увидев, как радостно округлились лукавые очи прелестной фракиянки. «Но, повторяю, всему свое время, милая. Будешь ты свободна, как ветер. И золото никуда от тебя не денется. Слово мое твердое». Сунув рабыне 2 серебряные драхмы, Эвхенар стал выпроваживать ее из дома. Авга привычным движением спрятала обе монеты у себя на груди под пеплосом. В холодное время года она носила маста де тону, широкую грудную повязку. При этом Авга намеренно оттянула пальцами верхний край пеплоса так, чтобы взгляд Эвхенара смог заметить хотя бы краешек ее дивной груди. Юная фракиянка всячески старалась пробудить в Эвхенаре интерес к себе не только как к доносчице, но и как к женщине. Именно ради этого Авга и приходила к Эфору Эпониму домой, несмотря на его запреты. Авге было досадно, что Эвхенар так холоден с ней, словно не ему она строит глазки и так многозначительно улыбается. Выйдя из ворот Эвхенарова дома, Авга сначала по знакомому лабиринту из улиц и переулков пришла на рынок, где купила все, что ей было велено поварихой. Собственно, за этим Авга и вышла из дома Горга в это зимнее утро. Потом Авга по длинной улице Афитаиде направилась к дому Горга, то и дело перекладывая тяжелую корзину с продуктами из одной руки в другую. «Долго же ты ходила на рынок, милая!» Такими словами встретила Авгу дородная румяная Проксиноя, заведовавшая кухней и кладовыми. «Ты случаем не заблудилась? А может, завела себе воздыхателя, а?» «Никого я не завела!» Огрызнулась Авга, утирая ладошкой вспотевший лоб. «Ты погляди, сколько всякой снеди я тащила на себе. Я же не лошадь, у меня 2 ноги, а не 4. В следующий раз сама пойдешь на агору, толстуха. У тебя силы побольше, чем у меня». «Ишь, какая нежная!» Усмехнулась Проксиноя, глядя на то, как Авга с озабоченно недовольным лицом осматривает свои ладони, натертые ручкой корзины, сплетенные из ивовых прутьев. «Ну, прямо дочь персидского царя. Иди, переоденься, белоручка. Будешь помогать мне разделывать рыбу». Сердито фыркнув, Авга удалилась из поварни, направляясь в свою тесную каморку, где хранились ее нехитрые пожитки. Авга столкнулась в полутемном переходе с конюхом своей госпожи, которого звали Ионом. Это был крепкий мужчина средних лет, немногословный и исполнительный. За преданную службу Ион был отпущен на волю царем Леонидом, но он не покинул дом царя, продолжая служить его семье, уже как вольноотпущенник. Ион был женат на кухарке Проксиное, которая тоже была вольноотпущенной и тоже не пожелала уходить от своих добрых господ. «Идем!» Ион бесцеремонно взял Авгу за локоть и повел за собой. «Госпожа желает поговорить с тобой». Грубоватые манеры Иона раздражали фракиянку, которая и на этот раз обозвала его грубияном и бесчувственным скотом. От Иона постоянно пахло чесноком и лошадиным потом, и это лишь добавляло неприязни к нему со стороны Авги. «Зачем хватать меня и силой тащить куда-то?» — сердито вымолвила Авга, оказавшись перед Горго. «Я же не пьяная, «Госпожа, вели Иону вести себя повежливее со мной. И он всего-то конюх, а я твоя служанка». Сидящая в кресле Горга отложила папирусный свиток, который был у нее в руках. Царица была в легком длинном химатионе, не сшитом по бокам, стянутом на талии поясом. Нагота ее пышных молочно-белых бедер явственно проглядывала сквозь длинные разрезы химатиона. Волосы Горга были собраны в высокую прическу, закрепленную несколькими серебряными заколками. Один вьющийся черный локон, выбившийся из прически, свисал вдоль левой щеки царицы. «Ты все сказала, голубушка?» Негромко и холодно промолвила Горга, грациозно положив свои обнаженные красивые руки на подлокотники из слоновой кости. «Не хочешь узнать, зачем я тебя позвала?» «О, госпожа, прости мне мою дерзость!» пролепетала Авга, низко поклонившись царице. Рокиянку вдруг обуял страх, поскольку кроме конюха Иона здесь же находился его помощник Клеон, юноша лет 25, на котором лежала вся мужская работа в доме. Клеон был из элотов. Он долгое время проживал в деревне, поэтому казался мужланом на фоне невольников, давно живущих в городе. В глазах Иона и Клеона Авга заметила что-то недоброе. Ее насторожило то, что оба присутствуют в покоях царицы явно неспроста. Горга желает побеседовать с Авгой именно при них. «Наверняка всему виной мой дерзкий язык», — промелькнула в голове фракиянки. «Негодяи подслушали, как я нелестно отзываюсь о госпоже, и донесли ей на меня. Вот подлецы. Ты слишком далеко зашла, голубушка». Тем же недобрым голосом продолжила Горга, пристально взирая на Авгу. «Ты слишком сильно оступилась, чтобы я могла простить тебя. Я установила за тобой слежку и выяснила, что ты встречаешься на рынке с Пеларгом, рабом Эвхенера. Мало того, ты наведываешься домой к Эвхенеру и получаешь от него деньги. Надо думать, это плата за твое подглядывание за мной. Отпираться бесполезно, милая». Горга вытянула правую руку в сторону, и Клеон положил ей на ладонь маленький кожаный мешочек, набитый монетами. «Это было найдено в твоей комнате под полом. Тут 20 драхм». Небрежно подбросив на ладони кошель с деньгами, Горга кивнула Иону и Клеону на Авгу. «Ну-ка, обыщите ее». Те кинулись на Авгу. Ион крепко схватил фракиянку за руки, а Клеон проворно ощупал ее тело сверху донизу. Авга невольно взвизгнула, когда грубые пальцы Клеона проникли в ложбинку меж ее нежных грудей, выудив оттуда 2 серебряные монеты. И он толкнул Авгу так, что она упала на колени. Клеон передал обе отнятые у фракиянки драхмы царице. «Что скажешь, пострелиться?» — спросила Горга. «Откуда у тебя еще 2 драхмы?» «И не вздумай лгать!» Авга разрыдалась. Она подползла к Горга и обняла ее колени. «Скажешь всю правду, я пощажу тебя», промолвила царица, брезгливо оттолкнув от себя рабыню. «Слезами меня не разжалобишь». Авге пришлось сознаться в том, что Пеларг свел с ней знакомство на рынке, куда она приходила за покупками. Пеларг ей приглянулся поначалу. Он угощал ее сладостями и смешил разными байками. Однажды Пеларг сказал Авге, что его господин может щедро заплатить ей за одну услугу с ее стороны. Авга пожелала встретиться лично с хозяином Пеларга. Так она очутилась в доме Эфора Эвхенера, убедившись, что он весьма влиятельный гражданин в Спарте. Авга недолго колебалась, изъявив готовность доносить Эвхенеру обо всем, что ей удастся подслушать и подглядеть в доме Горга. Оправдываясь перед царицей, Авга говорила о том, что на путь наушничества ее подтолкнуло сильное желание выкупиться на свободу. «Пощади меня, госпожа», — слезно умоляла Авга царицу. «Я готова искупить свою вину как угодно. Я раскаиваюсь в своем подлом умысле. Поверь, я еще пригожусь тебе». «Вряд ли», — Горга презрительно усмехнулась. «Мне есть кем тебя заменить, голубушка». И тогда Авга в отчаянии ухватилась за последнюю возможность хоть как-то расположить к себе царицу. «Госпожа, несколько дней тому назад я случайно подслушала разговоры Эвхенера с каким-то другим знатным гражданином», волнуясь, заговорила Авга, стоя на коленях перед Горга. «Это было в доме Эвхенера. Я пришла туда вместе с Пеларгом, чтобы...» Авга покраснела и опустила глаза. «В общем, мы с Пеларгом хотели заняться любовью. В доме Эвхенера у Пеларга имеется своя комната». «Ну и?» Насторожилась Горга, жестом остановив Иона, который хотел было увести фракиянку из ее покоев. «Получу ли я твое прощение, госпожа, если передам тебе суть разговора между Эвхенером и его собеседником?» Авга подняла на Горга свои блестящие заплаканные глаза. «Думаю, это очень важно для тебя, ведь в этом разговоре был упомянут Клеомброд, брат твоего мужа». «Молви, и ты получишь мое прощение, Авга», — сказала Горга. «Ты должна поклясться кем-то из богов, госпожа», — выставила условие хитрая фракиянка. «Лишь тогда я поверю твоим словам». «Хорошо, идем». Горга поднялась с кресла и направилась к выходу во внутренний двор. Кивком головы она повелела фракиянке следовать за ней. Прежде чем выйти на двор под холодные зимние небеса, Горга накинула на себя длинный пеплос из шерстяной ткани. В центр двора, окруженного по периметру колоннады, стоял алтарь из потемневшего от времени мрамора. На этом домашнем алтаре Горга сжигала приношения богам в виде зерен, масла и мяса. Поскольку здесь же сжигались кусочки ладана и благовонная смола миры, над жертвенником витал стойкий аромат благовоний. На глазах у Авги Горга призвала в свидетельнице своей клятвы богиню Геру. «Да покарает меня гнев Геры, если я нарушу обещание, данное сегодня моей рабыне Авге», торжественно произнесла Горга, положив правую руку на алтарь. Оставшись наедине с Горго, Авга таинственным полушепотом передала ей все, что успела подслушать из разговора между Эвхенером и его гостем, когда те прогуливались вдоль колоннады портика, не догадываясь об ее близком присутствии. Авга пряталась за кустами мирта и барбариса, которые служили живой изгородью небольшому саду, примыкавшему к дому Эвхенера. Эвхенер радовался тому, что ему удалось отправить в дальнюю поездку Клеомброда Эврибиада, молвила фракиянка, торжествуя в душе, что сумела заинтриговать свою строгую госпожу. Собеседник Эвхенера сказал, что на людей, которым поручено отравить Эврибиада и Клеомброда, можно положиться, при этом он назвал их имена. Авга сделала паузу, увидев, как Горга изменилась в лице. «Ну же, продолжай!» Царица стиснула плечо рабыни своими пальцами. «Ты запомнила имена этих людей?» «Да», — кивнула Авга. «Это Динон и Филохар». «Что еще ты услышала?» Горга нетерпеливо встряхнула фракиянку за локоть. «Больше ничего, госпожа», — ответила Авга. «Эвхенер и его собеседник отошли от меня слишком далеко, а затем они и вовсе вернулись в дом». «Ты говоришь, что не заметила лица того, с кем вел беседу Эвхенер», промолвила Горга, мягко поглаживая Авгу по руке. «А голос его ты запомнила? Может, Эвхенер называл его по имени? Вспомни, милая». «Эвхенер обращался к тому собеседнику не по имени, он говорил ему «мой друг», сказала Авга, глядя прямо в глаза Горга, которая сидела так близко от нее, что ее колени упирались в бедро фракиянки. «Но голос того незнакомца я хорошо запомнила, госпожа. Я сразу его узнаю, как только услышу, клянусь Вендидой». У фракийцев богиня Вендида считалась покровительницей колдовства. Фракийцы почитали Вендиду в образе луны. «Я прощаю тебя, Авга», — объявила Горга обрадованной рабыне. «Но тебе придется на какое-то время удалиться на мою загородную виллу. Это для твоей же безопасности, милая». «Ведь Эвхенер непременно постарается тебя убить, как только прознает, что ты открылась мне. Если этот мерзавец готовит погибель даже Клеомброду, то ты для него просто мелкая букашка». «Милая госпожа, я боюсь», — задрожала Авга. «Слуги Эвхенера могут добраться до меня и на твоей загородной вилле. Можно я останусь в Спарте?» «Ни в коем случае», — решительно возразила Горга. «Ты сама не знаешь, во что ввязалась, глупая». «Будешь сидеть, как мышь, на моей сельской усадьбе. Мои илоты станут тебя охранять. Это все, что я могу для тебя сделать». Упав на колени перед Горго, Авга стала покрывать торопливыми поцелуями кисть ее руки.